Нежданные гости. Туристы-байдарочники ласково и по-небратски назвали это карельское озеро «Сямочка». А вот местные карелы и русские не позволяют себе фривольности и величают не иначе, как официально «Сямозеро». Потому что знают тяжелый, непредсказуемый и коварный характер его, и потому что она стала могилой многих и многих, посмевших легкомысленно или непочтительно обойтись с ним. Расположившееся примерно в 150 километрах от Петрозаводска, оно было огромным, как море. А на нем разные величины, вплоть до пятачка земли, на котором уместилась всего одна сосна, почивало 70 островов. И Сямозеро, и 70 его вассалов-островов создал великий ледник, сползший неисчислимое количество тысячелетий назад с Северного Ледовитого океана и причудливо изменивший лик северных и северо-западных областей. Неровным и непредсказуемым Сямозеро было во всем. Если расштормиться, успокаиваться может и несколько дней, и несколько недель. Туристы грустно шутят. «Сямочка гуляет!» Но продолжать плыть отваживаются очень немногие. Но уж если успокоиться, поверхность его становится такой ровной, будто невидимая рука вылила несметное количество нефти на воду озера, и эта нефть застыла, поблескивая непрозрачной темнотой. Опытные байдарочники боятся этой благостности сямочки больше, чем шторма. Потому что в одних местах озера ледник образовал глубины немеренные, а в других — ряды скал или одна скальная вершина могла быть у самой поверхности. Непрозрачность воды в такие сямочкины состояния не позволяли их видеть, пока и байдарка не приближалась уже на опасное расстояние. Пройти на скорости неопытному или неосторожному байдарочнику по такой скальной гряде еще никому не удавалось. Скальные выступы вспарывали дно байдарки, и она через секунду оказывалась в бездонных пропастях озера. Супругам Юрия и Валентине в их первый день отпуска везло. От Исойлы их быстро довез до берега Сямочки попутный грузовик. Быстро и байдарку собрали, и загрузились. С наслаждением и гребли, и озером любовались. Несмотря на вздорный характер, было оно дивно красивым, притягивающим. Они направлялись к своему любимому полуострову. Несколько лет назад облюбовали его и сделали на нем стоянку. Когда проплыли 20 километров, Юра, все время почему-то посматривавший на небо, сказал: «Не нравится мне небушка, и сямочка куксится, быть шторму». «Где ты это усмотрел?» — удивилась Валентина. Она, матрос, сидела впереди и жадно всем своим существом вбирала воздух, голубое небо и яркое солнце, которое иногда прикрывалось легкими облачками, и бескрайнюю ширь любимого озера с большими и малыми островками вдалеке. «А ты посмотри ближе к горизонту. Не видишь там какая-то темно-голубая заварушка?» «Просто горизонт с водой сливается. Вот там и темнее». «Ну-ну», — пробурчал Юра. А менее чем через час Сямочка начал так раскручивать свою ширь, что в прежнюю тишь и гладь просто не верилось. А потом начался мерный гул, понарастающий. «И хоть бы какой кусок земли!» — раздражился Юра и прокричал: «Зашторься, включаем скорость!» Они гребли, как могли, мощно. Байдарка неслась, будто и не было этих все увеличивающихся волн, а грозный гул не вселял страх. Супруги молчали, сосредоточившись на слаженности движений. Она, да сила мускулов, могли сейчас спасти их от сямочкиных пропастей. Примерно через полчаса бешеной гребли по уже вовсю гуляющему сямочке они увидели землю. Что за земля, и была ли она спасительной, они не думали. Они выпрыгнули на берег, втащили байдарку подальше от воды и буквально рухнули рядом. Отдышавшись, поняли, что спасены. Земли было много, деревьев тоже. за ними тянулась довольно высокая сельга. Они находились в почти правильной форме полукруглой бухточки, уютно окруженной с двух сторон соснами. Берег был песчаный. Такому светлому мелкому песку позавидовал бы не один модный морской пляж. Стало быстро смеркаться. У супругов не было сил не только поесть, но даже поставить палатку. Они втащили байдарку еще дальше от воды, шторм мог разгуляться не на шутку. Втащили только палатку, завернулись в нее, как в одеяло с головой, и мгновенно заснули. Проснулись почти одновременно. Под палаткой стало жарко, потому что было уже не раннее утро. Солнце добросовестно и мощно нагревало землю, приближаясь к полудню. Но Валентина проснулась минутой раньше и успела увидеть, как от них по направлению к озеру движется нечто черное и длинное. «Змея!» — в ужасе определила она. «Но почему движется так медленно? Может, больна?» Подумала, лежа неподвижно, а потом умозаключила. «Наверное, здесь люди не бывают, и природа, и змеи не пуганы еще туристами. На прежних же стоянках они исчезали молниеносно». Когда Юра проснулся, рассказала о неторопливой змее. Он согласился, наверное, не пуганы. «Но тогда, — заключил он, — мы с тобой робинзоны, и шторм выбросил нас на остров». Наскоро позавтракав, двинулись вдоль берега, обследовать землю спасения, и очень скоро оказались у своей байдарки. Действительно, это был остров, очень небольшой. «Но красоты сказочной!» — восторгалась Валентина. А пока супруги обследовали остров, у самого берега в камышах шло бурное совещание. Хозяйку острова звали «Черная змея» или уважительно «Змеища». Она была самая старая, мудрая, рассудительная и очень справедливая. За это уважали ее многие змеиные поколения. От палатки, где спали выброшенные штормом люди, она отправилась не домой, а к обиталищу бело-черной, крапчатой змеи. Та тоже была старой, но несколько моложе черной. И она тоже славилась мудростью и справедливостью. Ее звали младшей хозяйкой острова и тоже змеищей, крапчатой. «У нас неожиданные гости», — прошипела черная змеища. «Лежат, спят, ровно между нашими с тобой гнездами». «Что тебя пугает?» — осторожно прошипела крапчатая змеища. «Пока не пугает», — успокоила черная. «Только интересует три вещи. Насколько, что будут делать и какие они?» «Ты так мудро это продумала, пока ползла ко мне?» — удивилась крапчатая. «Не совсем. Черная всегда была справедливой. В начале лета ко мне с полуострова приплывала дальняя родня. В большой тревоге, чтобы меня предупредить. О чем? Сначала ответь, что ты знаешь о людях?» «Ну, это получудовища. Передвигаются никак все не ползающие. Не на четырех, а на двух опорах. Еще две зачем-то болтаются наверху. Как все в природе, они создания Божии и делятся на хороших и плохих». «Верно, но те, кто бывают здесь, имеют еще и такие штуки, которые они сами придумали. Они называются байдарками», — сказала мне родственница. «И на них люди передвигаются по воде. Тогда они чем-то похожи на нас, тоже очень быстрые». «А по земле на чем передвигаются?» «На двух опорах, мы же уже говорили». «Да-да. А зачем они запередвигались к нам?» «Это очень сложно. Родственница объяснила, что это их отдых, спорт, а люди на байдарках называются туристы. Но я не очень поняла, потому что она рассказала об ужасном». «О чем?» — не поняла крапчатая. «Эти туристы останавливаются на ее полуострове очень часто. Правда, только летом. И одни никому не мешают, милые, добрые, а другие — исчадие ада». Вот что она рассказала. «Однажды вечером появилось 6 двуопорных. Развели на берегу огонь, сели вокруг него и стали есть и пить. Но не воду, а что-то дурно пахнущее. Это продолжалось долго. А потом они стали, как говорящие обезьяны. Один что-то кричал. Так громко, что ее младшие дети свернулись в тугие клубки, а то и вовсе в узлы завязались. Другой прыгал вокруг костра и махал всеми четырьмя опорами, а третий заявил: «Я днем тут змеиное гнездо видел». Взял большие камни, подошел к ним совсем близко и стал кидаться камнями. Она и все дети забились под камни. И все же он убил двух только родившихся у родственницы змеек. И, может быть, она бы только поплакала и попросила Бога уберечь остальных, если бы этот камнебросатель не изрек: «Сейчас темно, ничего не видно. Я их утром прибью». И никто из этих людей не остановил его. И тогда родственница поняла: ждать нельзя. Спасет только нападение. И вместе с двумя старшими дочерьми вползла в палатку, где спали эти люди, и они вместе перелили часть своего яда в их кровь. «Какая страшная трагедия!» — горестно воскликнула крапчатая змеища. «Теперь ты поняла три моих вопроса?» «Да, да. Но есть четвертый вопрос. Любят ли они лягушек?» «Я не знаю. И потому наш лягушатник для охоты тоже под угрозой». Обе змеищи горячились все больше, но потом вспомнили, что мудрые как никто, и совещание заключили мудрым же: «Посмотрим, что будет». А было все просто. Супругам очень понравился остров, и они решили пожить здесь, пока Сямочка хорошенько не успокоится. Подальше от берега разбили палатку, устроили кострище, и Юра огородил его тыном из ивовых прутьев. И чтобы ветер не задувал, и чтобы огонь не понесся к берегу, где было множество сухих камышей. Гости острова очень осторожно и тихо обследовали берег и увидели, что слева, у оконечности бухточки, в камнях у самой воды живут черные гадюки, а справа, у кромки камышей, тоже под большими камнями, крапчатые. И определили: оба семейства живут мирно и дружно. «Значит, они хозяева острова», — заключил Юра. «Они хозяева, а мы гости, хоть и незваные, и совсем нежданные. А в гости с пустыми руками не ходят. Ты не помнишь, Валюш, чем змеи питаются?» Они стали вспоминать, и к вечеру подарок змеям был готов. Юра из сетки для намордников сделал нечто вроде сачка. Примечание. Намордниками туристы Карелии зовут самодельные головные уборы, нечто среднее между чадрой и автомобильным шлемом из частой сетки от комаров и мошки. Конец примечания. В сачке, кроме нескольких желто-зеленых и коричневых лягушек, плясали всяческие насекомые разной величины и цвета. «Жалко, бедняк», — вздохнула Валентина. «Закон природы», — твердо сказал Юра, но было видно, что и ему жаль, особенно лягушек. А в сумерках состоялся церемониал. Четко определив середину между гнездами гадюк, Юра вбил в песок палку, а у основания ее прикрепил сачок с подарками. Делая круговые пасы на уровне груди правой рукой, он отчетливо, речитативом, проговорил несколько раз: «Мы и вы — дети природы. Мы одной крови. Мы не желаем вам зла. Мы ваши гости, и мы хотим дружить». Потом супруги, не оглядываясь, пошли к палатке и костру. Конечно, за всем, что они делали, внимательно наблюдали обе старые змеищи, изредка издавая тихое шипение. «Что они творят?» — ворчала крапчатая. Черная молча продолжала наблюдать. А когда Юра привесил лягушачьи дары и стал делать пасом, она вытянулась во все свое длинное тело и радостно зашипела: «Они добрые гости, говорят понятно и мудро. Не надо их бояться, не надо вливать в них яд. Мы одной крови природы». Видя недоумение крапчатой, добавила: Поймешь, когда станешь старше. А сейчас отправляемся за нашими. У нас подарочный ужин». Почти 10 дней прожили на острове Юра с Валентиной. Они были деликатны и спокойны. Никогда не перекрикивались на весь остров. Утром и днем уходили на сельгу за грибами и черникой. В дальней бухточке было много рыбы, и они ранними утрами и под вечер рыбачили. А вечерами у костра готовили рыбу, как когда-то научил их старый Каэл. Они хорошенько мыли каждую рыбину, а потом, не чистя, насаживали на приготовленные Юрой ивовые прутики и втыкали вокруг всего костра. Медленно поворачивали прутики к огню, они уже через полчаса уписывали вкуснейшую копченую рыбешку и не забывали благодарить своего рыбного учителя. После ужина они негромко разговаривали, даже спорили о чем-то, а потом Юра брал в руки гитару, и они тоже негромко пели красивые мелодичные песни. Конечно же, они не знали, что их слушает большая змеиная аудитория. Черная и крапчатая змеищи и все их семейства выползали из-под камней и, свившись в удобные им клубочки, укладывали свои головки и улыбались от удовольствия. Потом Юра и Валентина уходили в свою палатку спать. Змеи-хозяева и люди-гости одновременно засыпали. Черная змеище особенно полюбила супругов после того, как последовала однажды за ними в лес. Они отправили за дровами. Увидела, они не ломают и не трогают живые деревья и кустарники, только высохшие, погибшие. Вдруг услышала, как Юра гневно произнес: «Сволочи!» Она подползла ближе и увидела. Он стоит перед молоденькой сосенкой, верхушку которой надломила чья-то недобрая рука. Юра позвал Валентину. «Подержи, я найду щепку. Сделаем шину. Может быть, и срастется». Вместе они выпрямили шиной верхушку, и Юра туго забинтовал раненую сосенку. Змеище видела потом, что они часто так спасали деревца. А сосенку она навестила уже после их отъезда и видела, что верхушка приросла и деревце подрастало. Возлюбив этих людей, черное змеище бесстрашно показывалось им несколько раз. Однажды она возвращалась из лягушатника, сытая и слегка полусонная. Юра и Валентина остановились и долго следили, как бесшумно и плавно скользит она вдоль берега. «Как красиво и грациозно!» — воскликнули в один голос. А Юра добавил: «Это она хозяйка острова. Давай звать ее Царица». Черная змеища не знала, что такое царица. Но любование и восхищение ей понравились. Она все больше радовалась своим гостям. Но скоро уразумела, что их гостевание зависит от озера. Пока оно штормит, они не уедут. Но сямочка постепенно успокаивалась. «Скоро уедут», — горестно сказала крапчатой змеище. Та тоже пригорюнилась. «Хорошо, весело было с ними». «Надо проводить их, как любимых гостей», — решила царица. И придумала как. Весь день перед отъездом трудились семейства людей и змей. Юра и Валентина складывали вещи, продукты, собранные грибы и чернику. А к вечеру Валентина предложила: «Давай сделаем еще один сачок и наловим змеям живности. Отблагодарим за гостеприимство». Они снова оставили свои дары на ночь на берегу, а сами устроили себе вкусный, конечно, рыбный ужин. Им грустно было расставаться с красивым островом, такой уютной бухточкой и змейками, которых не часто видели, но чье доброе присутствие всегда ощущали. Поэтому песни этого вечера у костра были тоже грустными. Однако змейки, которые так устали за этот день и для которых так кстати оказались дары супругов, слушали песни с наслаждением и тоже с грустью. Утро отъезда подарило Юре и Валентине тепло и солнечность, и спокойное, будто и не бушевавшее больше 10 дней озеро. Они, как всегда, проснулись одновременно и отправились искупаться к той части берега, где не было камыша и где они не потревожили бы гревшихся на солнышке змеек. Супруги любили смотреть, стоя не шелохнувшись, как красивые змейки, сложившиеся клубок, положили сверху точеные головки. Кто бы подумал, что Господь дарует таким красавицам смертоносность. Но другой защиты от злых мира у них нет, заключил Юра. Супруги уже приближались к берегу, как вдруг Юра предостерегающе поднял руку и остановился. Валентина вопросительно посмотрела на него. «Смотри!» На том песке, где накануне вечером они оставили свои дары, происходило невообразимое. Из множества черных и крапчатых змеек сложился почти четкий четырехугольник. Одни змейки неторопливо извивались, другие лежали неподвижно. Валентине это напомнило иероглифы. А в центре этого четырехугольника иероглифа возвышалась большая горка черники. Да какой! Такой крупнющей они нигде в Карелии не видели. А по сторонам этой черничной горки свитые в огромные клубки лежали черное и крапчатое змеище. Увидев Юру и Валентину, черная, плавно раскрутив одну спираль, грациозно подняла головку и неторопливо зашипела. Этот шип сложился в слова, которые Юра и Валентина прекрасно понимали и почтительно слушали. «Вы пришли к нам неожиданными гостями, а уходите желанными. Мы благодарим вас за подарки, но еще больше за деликатность, за уважение нашего покоя и законов природы, за ваши песни. Мы полюбили их и вас. Мы приготовили вам подарок. Он скромный, но от души. Эту чернику молодые змейки принесли из высокой сельги, что недоступно человеку. Черника очень сладкая. Пусть Господь благословит ваш путь. Спасибо, спасибо вам, добрые хозяева, сказали растроганные супруги и, взявшись за руки, низко поклонились змеям. То, что произошло потом, помнит только Сямозеро и сосны вокруг. К стоящим на берегу людям со всех сторон, как лучики, подползли черные крапчатые змеи. А змеищи, черные крапчатые, окружили их своими большими длинными телами, как двумя разноцветными обручами. И все вместе, хором, они восславили Господа. «Благодарим Тебя, Боже, что Ты создал нас для любви и добра».